Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Андрей Репницын. Хлысты. «Это уже четвертый за сегодня! С этим надо точно что-то делать!» — кричал немолодой и крепкий мужчина в рыбацком костюме, срывая голос, но слова его терялись в шуме реки. «А что ты сделаешь? Пока все кладбища не подмоет, так и будем вылавливать», — ответил ему усатый, хмурый мужчина в черной вязаной шапке, обхватив рукой багор. «Нет, сказали, что уже приехала бригада на перезахоронение. Так что скоро все закончится, перестанут приплывать. Ну, дай бог». Двое мужчин стояли у самой кромки реки, где волны лениво лизали песчаный берег. В их руках были багры, которыми они с видимым усилием вытаскивали на сушу очередной старый трухлявый деревянный гроб, приплывший сюда по воле течения из неведомых глубин. «Как думаешь, Макарыч, опять пустой?» – спросил мужчина в рыбацком костюме с явным раздражением, глядя на очередной улов. «Не знаю. Сейчас вскроем и узнаем», — отозвался Макарыч, и его голос был спокоен, но в нем чувствовалась какая-то внутренняя усталость. Они подтянули гроб чуть выше на берег, подальше от воды. Усатый мужчина, Макарыч, взял монтировку, которая лежала рядом, и ловким привычным движением сбил уже почти рассыпавшуюся крышку на землю. Гроб был наполнен водой наполовину, смешанной с илом, осевшим со дна реки. Макарыч приподнял ящик, слил остатки воды и внимательно оглядел дно. «Что и следовало доказать. Пусто. Одна вода», — констатировал он без всякого удивления. «А куда пропадают тела?» — снова спросил его напарник, которого, как выяснилось, позже звали Санька. «Скорее всего, их вымывают в реку. Сколько они там лежат в этих ящиках? Кто знает. Разложились уже давно до праха, который и вымывает, наверное». Макарыч пожал плечами. «Макарыч, а ты ведь ездил туда? Видел старое кладбище там?» Санька, казалось, не мог насытиться этими мрачными подробностями. «Древнее», — ответил Макарыч, присаживаясь на борт лодки и доставая из кармана папиросу. «Берег там крутой. Кладбище на самом берегу стоит. Вот подмывает река Ракула его так сильно сейчас, что гробы прямо висят над водой. Торчат из берега, как ступеньки, а когда сильно подмоет, так и плюхаются в воду. Интересная особенность, что очень много такого, что гробы над гробами расположены в 2-3 ряда. Памятник один, а на разной глубине под ним торчат гробики, будто пластами кладбище росло. И самые нижние пласты самые древние. Как так получилось, никто уж, наверное, не вспомнит». «Раньше распространено было подхоранивать к уже умершим родственникам», — предположил Санька. «Возможно, и так», — Макарыч задумчиво посмотрел на реку. «Ну и жуть, Макарыч». «Да уж, жуть». Санька помолчал, внимательно разглядывая своего собеседника. Затем, словно решившись, спросил. «Слушай, а правду говорят, ты после той поездки видеть кого-то стал? Или брешет?» «Кто говорит?» – удивился Макарыч. В его глазах мелькнуло непонимание. «Все говорят?» «Сам, говорят, сразу попросился в бригаду ловцов. Все время в других бригадах спрашиваешь, не нашел ли кто зеленую старинную сережку». «Ну, может и так», – тяжело вздохнул Макарыч, его плечи словно опустились. «А что за сережка? Из чего ты вдруг ее ищешь?» «Ищу, значит, нужно так», – Макарыч уклонился от прямого ответа. «Слушай, Боря». Санька положил руку на плечо Макарычу. «Мы знакомы с тобой с детства. Поделись, не держи все в себе». «Боюсь, что за сумасшедшего меня примешь», — Макарыч понизил голос, словно опасаясь, что его услышит. «Ну, Борис, чтобы я не услышал, я поверю, так как знаю тебя как себя и доверяю твоему слову как своему», — Санька говорил искренне. «Ну ладно, Санька, слушай». Макарыч закурил папироску и, словно вдыхая в себя мужество, начал рассказ. «Случилось это со мной, когда я впервые приплыл на лодке к тому кладбищу. Это было сразу после того, как мужики в нашем селе выловили самый первый гроб из реки. Мы тогда втроем, я, Кузьмич, Максимыч, отправились вверх по течению, чтобы выяснить, откуда приплыл этот гроб к нашему поселку. Уж так получается, что все, что плохо лежит в Ракуле, приносит сначала к нашим берегам, а уж после уносит дальше вниз по течению. Такое у нас удачное место расположения у реки, и течение тут крутит прямо к берегу. В общем, через пару часов мы увидели этот берег со старым кладбищем на нем, а из подмытого песчаного берега торчат старые гробы. Как сказал Кузьмич, когда-то очень давно тут была деревня Хлысты, но потом как-то вымерла она, что ли, кто-то уехал из деревни, кто-то даже дома свои забрал, остальное разрушилось, сгнило, поросло травой, а вот кладбище старое на берегу Ракулы осталось». Макарыч выкинул папироску, встал с лодки и махнул рукой в сторону стола, который был собран из нескольких чурбаков и пар досок. Санька отправился следом за ним. Они сели на те же чурки. Макарыч разлил по рюмкам мутный самогон, они выпили. Затем он почистил вареное яйцо, откусил и продолжил свой рассказ, словно погружаясь в воспоминания. «Ну, в общем, рядом с кладбищем пришвартовались. Сходили в заброшенную деревню, убедились, что никто в ней не живет. Зашли на заросшее и забытое всеми кладбище. Прогулялись среди могил. Сходили на край берега, посмотрели, как подмывает его вода. Видимо, будут и новые гробы скоро в наших берегов. Уже стемнело. Решили, возвращаться ночью не стоит, тем более, что и выпили, да и устали уже заметно. Еда была, развели костер, сварили поесть и около 11 завалились спать. Среди ночи проснулся я от того, что кто-то бродит возле нашей поляны. Шорох травы отчетливо доносился позади меня. Кузьмич и Максимыч спали напротив, уткнувшись в рыбацкие куртки. Я поднял голову и посмотрел в сторону шума. Девушка в старинном кружевном платье лет 30 с длинными черными волосами, заплетенными в две косы, стояла в траве и смотрела прямо на меня. «Что за чертовщина? Откуда она тут среди ночи?» Стало жутко и страшно. Девушка стояла и просто смотрела на меня. Взгляд у нее был какой-то печальный. Она махнула мне рукой, будто звала куда-то, и медленно пошла в сторону кладбища. «Эй!» – окликнул ее я, но она будто и не слышала меня, растворяясь в темноте ночи. Я встал и осторожно пошел за ней. «А что ж ты Кузьмича и Максимыча-то не разбудил?» – прервал его Санька. Его голос звучал с оттенком недоверия. «Не знаю. Я как-то про них вообще забыл в тот момент. И сейчас о том же думаю, но в тот момент словно не было со мной никого. Побрел за ней, словно в гипнозе был. Вышли мы к кладбищу. Девка-то остановилась и посмотрела как-то с упреком, что ли. Смотрит на меня и медленно глаза свои в сторону могилы переводит, а следом и я туда же взгляд перевожу». Старый крест, покосившийся у самого берега. Надпись на кресте, датированная 19 веком, Озерова Мария Васильевна, была едва видна. Понял я тогда, кто передо мной. Годы жизни были практически стерты. И зачем сюда меня привела эта девица, не могу понять. Спрашиваю ее, что случилось? Что хочешь ты от меня, Машенька? Она лишь рукой на могилку показывает и глазами своими печальными смотрит на меня. «Что?» «Что ты хочешь от меня? Не понимаю я». И тогда она подошла ко мне, взяла свою зеленую сережку из уха и мне протянула, а второй серьги в левом ухе. Нет, одна только, и ту мне дала. Взял я ее, а сам понять не могу, что это значит. Пока серьгу ее рассматривал диковинную, глаза поднимаю, а ее и след простыл. Я еще походил вокруг, поискал ее, но никаких следов. Вернулся на поляну, да решил не будить никого и не рассказывать о том, что видел. А может, и почудилось мне все, вот только серьга ее в руке. Откуда? В общем, накатилась на меня тут такая усталость, будто бы и год не спал. Лег я на траву и уснул. Утром просыпаюсь, костер горит, суп уже сварен, Кузьмич и Максимыч уже в дорогу собираются. Сказали мне, что разбудить не могли, так крепко я спал. Я уж и подумал, что ничего ночью и не было. Сон все. Я позавтракал, сунул руки в карман, а там серьга старинная. Та самая, которую мне девушка дала. У меня прямо все замерло от этого. Но когда я подошел к лодке, то страх и ужас захватили меня напрочь. В лодке сидела эта девушка и улыбалась мне. Я стоял в полном оцепенении. Меня толкнул Кузьмич. «Че стоишь? Будто бы призрака увидел». совершенно непринужденно положил какие-то вещи в ноги девушки. Тут я понял, что только я один вижу ее. Что-то говорить своим сотоварищам я не стал. Не поймут или за сумасшедшего примут. Мы сели в лодку и отчалили от берега. Мария сидела и все время смотрела на меня, не сводя своих печальных глаз. Когда мы проплывали возле кладбища, она показала мне рукой на берег, в то место, над которым стоял тот самый крест от ее могилы. И только тогда я понял, что она показала ее гроб. Его унесло. Она хотела, чтобы я нашел ее гроб, унесенный рекой. С тех пор я в бригаде ловцов. Ищу гроб Озеровой Марии Васильевны. Вскрываю в надежде найти пару к этой сережке. Макарыч вынул из кармана старинную зеленую серьгу и показал Саньке. «Борька?» – удивленно посмотрел на него Санька. «Так это правда?» «Я же тебе говорю, что ты не поверишь». «Ну, я... у меня нет слов». «Ну а куда она потом из лодки делась?» «Никуда. Со мной домой пошла. Так и ходит теперь постоянно рядом». «И сейчас она рядом?» «И сейчас. Она всегда рядом со мной». «Что?» – удивился Санька. «Тут? Ты разговариваешь с ней?» «Нет. Она не умеет говорить. Только показывать знаки, жесты. Приходится догадываться». «И где она сейчас?» – удивленно спросил Санька, с тревогой оглядываясь по сторонам. «Позади тебя», – посмотрев куда-то на напарника, сказал Макарыч. «Да?» – недоверчиво сказал Санька. «Ну ладно». «И сколько я сейчас показываю пальцев за спиной?» Он убрал за спину правую руку и согнул мизинец и большой палец, прижимая их к ладони. «Три», – спокойно произнес Макарыч. «А сейчас?» Санька вновь согнул пальцы в кулак, оставив торчать один мизинец. «А сейчас один». «Санька, ты чего добиваешься? Ты что, не веришь тому, что я говорю?» «Просто... я никогда не верил во что-то потустороннее. Что есть что-то такое, а тут твой рассказ. И что будет, когда ты найдешь ее гроб?» «Не знаю», – тихо сказал Макарыч. «Надеюсь, что она мне подскажет». В этот момент их разговор прервал громкий крик. «Мужики!» – окрикнул ловцов какой-то мужчина в военной форме, выглядывая из-за прибрежных гаражей. «Тут еще один приплыл! Бегите скорее ловить! А то темнеет уже, а я побегу за фонарями!» Мужчина в форме скрылся так же внезапно, как и появился. Санька и Макарыч, словно по команде, схватили багры и бросились к берегу реки. Маленький темный старинный гроб из лиственницы медленно прибило к берегу. Борис, не раздумывая, подцепил его багром и вытянул на песок. «Господи!» – перекрестился Санька, приглядываясь к находке. «Ребенок!» «Страшно, когда дети. Но что поделать? Такова жизнь!» – Макарыч, казалось, уже смирился с неизбежностью. «Может, не будем вскрывать?» – предложил Санька. Его голос дрожал. «Согласен с тобой. Что нам там смотреть? Давай-ка оттащим его в сторону». Вдруг Борис внезапно отскочил от гроба, словно обжегшись. «Что? Что?» Он смотрел на гроб, разводя руками. «Мария? Что такое? Зачем? Я не понимаю, зачем скрывать тебе гроб ребенка? Что?» Он попятился к реке, его глаза расширились от ужаса. «Да что ж происходит в самом деле? Что ты вцепилась в него?» «Ладно, ладно, открою я его». Он обратился к напарнику. «Эй», — сказал он, — «дай-ка ломик». «Машка с ума сходит. Открой, — говорит, — и все тут». Легла на крышку прямо, ревет навзрыд. «Что это вдруг с ней?» – спросил Санька, не понимая. «Мне-то почем знать». Макарыч подошел к гробу и легким движением сбил крышку. Гроб был пуст. Вода стекла вниз. На дне лежал небольшой слой речного песка. «Ну что, довольно?» – сказал Борис, судорожно ища глазами то место, где, как он чувствовал, находилась Мария. Санька смотрел на Макарыча, пытаясь сам увидеть то, что он видит. Но мужчина в вязаной шапке застыл в оцепенении. Борис наклонился и подковырнул песок пальцем. Сквозь черно-коричневую жижу на дне гроба что-то блеснуло зеленым цветом, и уже в следующий момент Макарыч держал в руке сережку, которая была точь-в-точь похожа на ту, что дала ему девушка. Он вытащил вторую серьгу из кармана и протянул обе серьги на ладонях вперед. Санька смотрел на Макарыча и ничего не понимал. Он увидел, как серьги в его руках растворяются в воздухе, словно дым. «Ты уж прости меня, что Машка ей называл. Не понял я сначала», — говорил Борис. Его голос был полон раскаяния и нежности. Он видел девушку в старинном кружевном платье с черными волосами, заплетенными в косы, которая улыбалась ему. Девушка держала за руку свою белокурую дочку лет 6 или 7, одетую в красивое зеленое платье. Они медленно вошли в реку, где теперь покоился их прах. Борис Макарович долго смотрел, как, исчезая в вечерних сумерках, они растворялись в темноте вод реки Ракула.